Глава 29. Первая неделя ноября. Белла упорно не желает со мной общаться. Я звоню ей, засылаю к ней Дэвида с различной вкуснотенью. «Дай ей немного времени», — убеждает меня Дэвид. Какая нелепость эти его слова. Вздор. Не хочу даже слышать об этом. Не собираюсь с ним ничего обсуждать. Доктор Кристина ни капли не удивлена, увидев меня в своем кабинете. Не удивлена и я. Она расспрашивает меня о семье, и я рассказываю ей о Майкле. Последние месяцы многое стерли из моей памяти. Каким он был? Я старательно припоминаю все мелочи. Его смех и невообразимо гибкие руки, двигавшиеся будто на шарнирах. Его каштановые локоны, мягкие и курчавые, как у младенца. Его большущие карие глаза. То, как он называл меня «дружище», и брал с собой в палатку, разбитую на заднем дворе, чтобы я потусила с ним и его друзьями. Он не сторонился меня, как обычно старшие братья чураются младших сестренок. Хотя, конечно, и у нас с Майклом не обходилось без драк. Однако я всегда твердо знала, что Майкл меня любит и хочет, чтобы я была рядом. Доктор Кристина говорит, мне надо смириться, принять жизнь такой, какова она есть, и понять, что не все в ней подвластно моей воле. Лишь об одном доктор Кристина умалчивает. Впрочем, слова тут излишни. Что смириться с этим выше моих сил. Я по-прежнему хожу на сеансы химиотерапии, но не поднимаюсь наверх в палату к Белле. Сижу в холле, читаю рабочую почту и жду, когда Белла закончит и уедет домой. В следующую среду, когда я, пристроившись на бетонном подоконнике, по низу которого вьется листва какого-то искусственного дерева, просматриваю документы, мимо меня неторопливо проходит доктор Шоу. «А, шалтай-болтай!» — зычно восклицает он. Я испуганно вскидываю глаза и от неожиданности чуть не шлепаюсь на пол. «Привет!» — здоровается он. «Привет! И кого вы тут ждете?» «Беллу!» Рукой, свободной от папок с документами, я показываю наверх на палату Беллы, где ей, лежащей под капельницей, вводят лекарства. А я как раз оттуда. Доктор Шоу придвигается ко мне. С неодобрением косится на мой лоток с бумагами. Спрашивает, хотите кофе? На медне я обнаружила у них в клинике полудохлый кофейный аппарат, но стоило мне подойти к нему, как он тотчас же сломался. «Да он у вас тут паршивый», — фыркаю я. «А вот и нет». Он обвиняюще тычет в меня вытянутым пальцем. «Просто места знать надо. Идите-ка за мной». Петляя по коридору первого этажа, мы доходим до самого его конца и вдруг видим атриум, а в нем — прилавок Старбакса. Клянусь, при виде него я застываю, как вкопанная. Чудо! Настоящее чудо! Мои глаза широко распахиваются, и доктор Шоу довольно хихикает. «Ну что я вам говорил? Фокус-покус, филипокус! Это наша самая большая врачебная тайна. Ну же, вперед!» Он подводит меня к прилавку, и девушка лет 25 с двумя французскими косичками так и расплывается в широченной улыбке. «Как обычно?» — спрашивает она доктора Шоу. Он оборачивается ко мне и озорно подмигивает. «Вы только никому не говорите, но на самом деле я люблю чай. Ирина — единственная, кто знает мой секрет. А остальные врачи — отчаянные кофеманы?» — хмыкаю я. «Не то слово». Он галантно отступает, позволяя мне первой сделать заказ. Я прошу американо, и когда наши напитки готовы, мы с доктором Шоу присаживаемся за маленький металлический столик. «Огромное вам спасибо, что показали дорогу к кофе. Благодарю я. Надеюсь, я вас не очень задерживаю». «Нет-нет, мне полезно немного поболтать с вами». Он снимает крышечку, и над стаканчиком поднимается облачко пара. «Вы знаете, что хирурги практически лишены врачебного такта?» «В самом деле, фальшиво удивляюсь я, хотя все прекрасно знаю». «Да, мы просто чудовище. Поэтому я взял себе за правило каждую среду пить кофе с обычными людьми». Он улыбается. Я смеюсь через силу, только чтобы ему потрафить. «Как Белла?» — интересуется он, и тут взволнованно пищит его пейджер. Он смотрит на него и кладет на стол. «Не знаю», — вздыхаю я. «Вы видитесь с ней чаще, чем я». Он сконфужен. И внезапно меня прорывает. Мы поссорились, и она запретила мне ее навещать. «Ох», — качает он головой, — «какая жалость! Сочувствую вам. Но из-за чего вы повздорили?» Я решаю не тянуть резину. У доктора на счету каждая секунда, и выкладываю все без утайки. Я тиран и навязываю ей свою волю. Доктор Шоу раскатисто хохочет. Как же странно слышать его искренний смех в этих больничных стенах. «Все это мне знакомо», — говорит он. «Но она образумится». «Не уверена», — насупливаюсь я. «Образумится, образумится. Не зря же вы здесь. Знаете, чему я тут научился? Что не стоит ломать себя через колено. Даже столкнувшись с такими вот страшными испытаниями, не пытайтесь себя переделать. Не выйдет. Человеческая природа свое возьмет». Я молча таращусь на него. Я не совсем понимаю, к чему он клонит. «Вы — это вы», — продолжает он. «Она — это она. Вы по-прежнему будете любить и страдать, будете сражаться. Но на всех не угодишь, как ни старайся. Да и надо ли? Просто будьте собой и приходите сюда, несмотря ни на что». Снова оживает пейджер. На сей раз доктор Шоу поднимается и закрывает стаканчик крышкой. «К сожалению, мне пора», — вздыхает он, протягивая мне руку. «Труба зовет. Крепитесь, Дани. Знаю, дорога нелегка, но вы на верном пути. Так не сворачивайте же с него». Я сижу в атриуме еще час, дожидаясь, когда Белла закончит процедуры и благополучно покинет медицинский центр. Затем отправляюсь домой. Звоню Дэвиду, но он не берет трубку. А через неделю я уже пристраиваюсь не на подоконнике в больничном холле, а в кресле самолета, направляющегося в Лос-Анджелес. Олдридж договорился о встрече с еще одним нашим калифорнийским клиентом, руководителем гигантской фармацевтической компании, и за нами прислали корпоративный самолет. Помимо меня и Олдриджа, в Лос-Анджелес летит и Келли Джеймс, партнер компании, заведующий отделом судебной практики. За 5 лет работы в Уотчтеле я едва ли перекинулась с ней парой десятков слов. В самолете всего 10 мест. Я облюбовываю кресло в хвосте, у окна, и прислоняюсь лбом к иллюминатору. Да, необдуманно ляпнула я, толком не разобравшись, что же мне предстоит. «Да», — ответила я Олдриджу, когда он предложил мне полететь в Лос-Анджелес. «Да, да, я возьмусь за это дело. Да, я посвящу ему всю себя без остатка». «Ты совершенно права», — вразумлял меня Дэвид вечером накануне отлета. «Только представь, какие карьерные возможности откроются перед тобой в твоей любимой компании. Ты же ее любишь, верно?» «Люблю. И чувствую, что коллеги во мне нуждаются. А мы тут не пропадем, обещаю, мы справимся». И вот я лечу над нескончаемой горной цепью навстречу океану. Мы останавливаемся в Санта-Монике в гостинице «Каса дель Мар», расположенной прямо на берегу. Ее золотые дни давно миновали, но остатки былой роскоши заметны до сих пор. Мне нравится. Особенно то, что терраса в моем номере на первом этаже выходит сразу на дощатый пляжный настил. Сегодня вечером мы ужинаем с Жорди и Аней, но когда я захожу в номер, часы показывают всего лишь 11 утра. Подумать только, мы пересекли всю страну и сэкономили половину рабочего дня. Я переодеваюсь, натягиваю шорты, футболку и широкополую шляпу. На солнце мои русско-еврейские корни дают о себе знать, и я немедленно обгораю и направляюсь на прогулку по пляжу. Ну и жара. На термометре +29. И столбик ртути неуклонно ползет вверх. Хорошо, хоть от океана веет прохладной свежестью. Я вдыхаю ее полной грудью. Наконец-то, спустя все эти недели, я живу, а не выживаю. Ресторанчик «Плющ у моря», где у нас запланирована встреча, находится на той же улочке, что и «Каса дель Мар». Однако Олдридж вызывает такси. Келли отправилась в город на встречу с другим нашим клиентом, и я остаюсь с Олдриджем один на один. Я надеваю маленькое синее платье с лиловыми цветочками и синие балетки, наряд, в котором я вряд ли осмелилась бы показаться на деловых переговорах в Нью-Йорке. Но сейчас я в Калифорнии, в 2 шагах от океана, а руководители Куте — вчерашние студентки, поэтому я хочу платье, в цветочек. Когда мы заходим в ресторан, девушек еще нет. Мы оглядываемся, плетеные кресла из ротанга со спинками в виде лепестков, смеющиеся посетители в джинсах и летних пиджаках, поднимающие бокалы. Присаживаемся. Заказываем кальмаров, безапелляционным тоном заявляет Олдридж. Я настаиваю, они здесь выше всяких похвал. В светло-сером костюме, украшенном фиолетовым орнаментом в восточном стиле, Олдридж выглядит настоящим франтом. Мы с ним вдвоем смотримся просто великолепно, так и просимся на картинку. «Нам стоит что-нибудь заранее обсудить?» — спрашиваю я. «Всю необходимую информацию я помню на зубок, однако...» «Это просто встреча, чтобы получше узнать друг друга, расположить клиента к себе. Вы же все сами знаете». «Просто встреч не бывает», — не соглашаюсь я. «Верно. Однако не следует форсировать события, иначе мы сядем в лужу». Появляются Жорди и Анья. Вместе. Жорди высокая и стройная, в брюках с завышенной талией и блузе с широким воротником. Ее длинные распущенные волосы влажно блестят на концах. У меня перехватывает дыхание. Это не девушка, а мечта. И я в который раз вспоминаю о Белле. На Анье джинсы, футболка и легкий пиджак. У нее короткие, зачесанные назад, почти зализанные волосы и живые, говорящие глаза. «Мы опоздали?» — хмурится она. «Своенравная особа, как пить дать. Впрочем, не страшно, и не таких обламывали». «Ну что вы!» — расплывается в улыбке Олдридж. «Вы же знаете нас, нью-йоркцев. Нас хлебом не корми, дай везде прийти первыми». Жорди садится рядом со мной. От ее терпких духов у меня кружится голова. «Дамы, позвольте представить вам Даниэль Кохан, нашего лучшего, блестящего старшего юриста. Она потрудилась на славу над вашим делом и готова вывести вашу компанию на рынок. Зовите меня Дани». Мы жмем друг другу руки. «Мы без ума от Олдриджа», — доверительно сообщает мне Жорди. «Но постоянно гадаем, есть ли у него имя». «Есть». Только он им никогда не пользуется. Смеюсь я и одними губами шепчу ей: «Майлз». Олдридж улыбается. «Итак, что будем пить?» Как из воздуха возникает официант. И Олдридж заказывает бутылку шампанского и бутылку красного вина. «Может, вы хотите коктейли?» — заботливо интересуется он. Анья просит холодного чаю. «Сколько времени, по-вашему, на все это уйдет?» — спрашивает она. «На ужин или на выход на IPO?» Олдридж не отрывает глаз от меню. «Знаете, — вклиниваюсь я, — с недавнего времени я стала вашей горячей поклонницей. То, что вы сотворили с виртуальной реальностью, бесподобно». «Спасибо», — начинает Жорди, но Анья резко ее прерывает. «С виртуальной реальностью мы не сотворили ровным счетом ничего. Мы создали новое киберпространство». Она стреляет глазами в Жорди. «Помалкивай». «Интересно», — тяну я и вдруг выпаливаю вопрос, адресованный им обеим. «Почему именно сейчас?» Олдридж опускает меню и хватает за рукав пробегающего официанта. «Будьте добры, кальмаров. Сию минуту, если можно». И подмигивает мне. Жорди косится на Анью, словно и спрашивая разрешения. И внезапно я понимаю, каким будет ее ответ. У меня на языке вертится другой вопрос. Но я проглатываю его. Пока не время. «Мы уже давно работаем над одним и тем же», — начинает Жорди. «Вкалываем, не жалея сил. Настала пора немного отдохнуть, привлечь инвесторов и капиталы и рискнуть заняться чем-нибудь другим». Взвешенные, обдуманные, навязшие в зубах слова. Возможно, все это правда чистой воды. Однако далеко не вся правда. И я бросаюсь в атаку. «Зачем терять контроль над чем-то, принадлежащим вам, если в этом нет острой необходимости?» Жорди вцепляется в стакан воды, словно утопающий за соломинку. Анья недовольно прищуривается. Олдридж беспокойно ерзает на стуле. «Понятия не имею, что на меня нашло. И в то же время прекрасно понимаю, что это. Вы что, пытаетесь отговорить нас?» Анья впивается взглядом в Олдриджа. «Я думала, эта встреча — начало нашего плодотворного сотрудничества». Я искоса смотрю на хранящего невозмутимое молчание Олдриджа. Он не собирается отвечать за меня. «Нет», — говорю я, — «просто я хочу понять, что вами движет. Это облегчит мою работу». Бьюсь об заклад. Мой ответ приходится Ане по нраву. Напряжение спадает. Сказать по правде, сама я до конца ни в чем не уверена. Мы с Джорди только это и обсуждаем. Она знает, что я на распутье. «Мы занимаемся куте почти 10 лет», — заученно талдычит Джорди. «Сколько можно? Пора заняться чем-нибудь новым». «Но ради этого не обязательно терять контроль над старым», — возражает Аня. Приносит шампанское. Олдридж разливает по бокалам шипящую и пузырящуюся жидкость. «За куте», — провозглашает он, — «за успешный выход на IPO и текущие рекой деньги». Джорди с удовольствием чокается с ним, но мы с Аней не сводим друг с друга напряженных глаз. В ее зрачках я вижу вопрос, который она ни за что не задаст за этим столом. «А как поступила бы ты?»